Баллада 23. О том, как мы вернулись в Шервудский лес. Отправив брата Тука следить за Сесиль и шерифом, мы с Джоном направились в Шервудский лес. Нужно доложить Робину информацию, которую мы узнали. По дороге не разговаривали, каждый думал о своем. Мои мысли снова и снова возвращались к открытию таверны. Это уже стало навязчивой идеей. Тянуть с открытием больше нет ни сил, ни желания. В этот раз смотреть дома, подходящие под таверну, я посчитала опасным. Лучше я выберусь специально для этого. После этой дурацкой свадьбы я обязательно выберу себе помещение под таверну. Выбор помещения осложнялся еще и тем, что в те времена не было особых помещений под таверны. В любом жилом доме разрешалось открывать питейное заведение. Часто вместо вывески использовали воткнутую над дверью монету. Еду там тоже не подавали. В лучшем случае могли сбегать в ближайшую лавку и купить закуски. Но такого, чтобы люди специально приходили хорошо посидеть, пообщаться, поесть и немного выпить, не было. Зато в тавернах можно было поиграть в зернь и в кости, послушать бродячих музыкантов. Даже переночевать было негде, постоялые дворы еще не появились. Да и таверн в это время было немного. Их расцвет в Англии наступит позднее, только в 15 веке. А сейчас на дворе, по моим расчетам, ненормальный 11 век. Ненормальный, потому что я вижу явление из 12 века, а то и позднее. Либо вообще небывалое для Англии событие. Мой опыт участия в клубе реконструкторов подсказывает, что нельзя опираться только на знания истории средневековой Англии. Как говорится, на мир нужно смотреть шире. Может, это вообще параллельный мир, где все идет не так, как у нас? Другого объяснения тому, что воинствующий король Ричард I Львиное Сердце остался в Англии, развлекаясь мелкими войнами с соседями, я найти не могу. Трусливый принц Джон, в истории больше известный как Иоанн Безземельный, доблестно сражается в Палестине. А их мать, вдовствующая королева Элеонора Аквитанская, проявила политическую мудрость, не считаясь со своими желаниями. А может, здесь и желания другие? Катастрофически интересно. Мне даже жаль немного, что я не историк по образованию, а врач профилактической медицины. Эпидемиолог я, и пока развернуть профилактику заболеваний, свойственных этому времени, у меня нет возможностей, а точнее, власти. Все, что я попробовала бы внедрить в Ноттингемском графстве, может только шериф. Даже мысль о шерифе вызывает у меня приятное волнение. Гай Гисборн играет немаловажную роль в моем стремлении побыстрее перебраться в Ноттингем. Задумавшись, я уткнулась в широкую спину Джона. «Почти пришли», — негромко сказал он мне. «Эмма, переодевайся вон за тем кустом. Далеко не отходи». Я посмотрела на него вопросительно. Побаиваюсь, если честно, повторения недавних событий. «Я прослежу, чтобы к тебе никто не приставал. Только побыстрее». Джон сохранял спокойствие, и меня это утешило. Насколько смогла, быстро переоделась. Новых покушений на мою честь не было. Видимо, выбрала свой месячный лимит домогательств. Выползаю из кустов, улыбаясь во все 32 зуба. Джон критически меня разглядывает и одобрительно кивает. Еще на подходе к знаменитому дубу нас остановил лесной патруль дурня Вилли. «Откуда это вы возвращаетесь, любимчики Робина?» – нагло спросил он. «Ох, не зря дают прозвища. Дурень он и есть дурень. Хотя, нередко под дурня очень умело играют. Его никто не опасается, все видит, все знает. Алана и Дейла он же привел. Надо присмотреться к нему повнимательней». «Не твое дело, Вилли», — грубо ответил Джон. Ему явно не понравилось поведение разбойника. А еще, учитывая степень крайней раздражительности Джона после происшествия в Ноттингеме, Дурень Вилли выбрал не то время, чтобы задирать маленького Джона. «Давай пропускай нас, и я забуду твои дерзкие слова», – нетерпеливо потребовал Джон. Вилли изучающим взглядом посмотрел на меня, потом на Джона и пропустил. Это уверило меня еще больше, что Вилли не так прост, как кажется. Когда мы подошли к Робину, Джон уже был на взводе. Его бесило сейчас все и все. Во избежании, так сказать, эксцессов, я сама начала рассказ о нашей разведывательной миссии, изрядно купировав все сомнительные моменты. Алан Эдейл крутился тут же, бросая заинтересованные взгляды то на меня, то на Джона. «Что думаешь, Джон?» – спросил Робин, когда я закончила свой тезисный доклад. Маленький Джон безразлично пожал плечами. «Ты у нас главный, ты и решай. Мы с Томом свою миссию выполнили». «Как бы не так», – встрял рыцарь, лишенный наследства. «Ох, видимо, за дело родичи оставили Алана без гроша в кармане. За его гнилую натуру». «Что это значит?» – угрожающе спросил Джон Алана и Дейла. Робин только с интересом наблюдал за разворачивающейся пикировкой. «А то и значит», – с вызовом ответил Алан, – «что пока ты с бабой по кустам зажимался, мальчишка за тебя всю работу сделал». Я вздохнула с облегчением, что у рыцаря не хватило сообразительности сложить 2 и 2 и получить 4, а не 5. Но, как говорится, каждому свое. Кому смекалку, а кому подлючесть. Джон побледнел и схватился за меч. «Алан, какая тебе разница, кто узнал все сведения о предстоящей свадьбе?» Ласково, по-отечески поинтересовался Робин.